Глава 18. «Сегодня в меню шарлотка», — сообщила мне бабушка Оля. «Превосходно!» — звонко отозвалась я. Хорошее словечко подобрала, хотя первым делом хотелось ответить «зашибись». Наверное, пальцы после сладкого пирога здесь неприлично облизывать. Мне почему-то стало смешно от этой помпезности. На столе только свечей в канделябрах не хватало. Вот так чай с тортиком попить. Целая церемония. Перед нами стояла тарелка с нарезанным красным арбузом. На вид он казался таким сладким. Сахарным. Аж слюнки потекли. Ульяна первой потянулась за небольшим кусочком. «Для арбуза у нас есть вилка и нож», проследив за движением внучки, проговорила бабушка Ули. Я только укоризненно качнула головой. «Эх, Уля, голова ты садовая. Для арбуза вилка и нож. Стыдно такое забыть. Обычно я вгрызаюсь в арбуз, словно это последняя оставшаяся еда на планете, чтобы сладкий розовый сок тек по щекам, подбородку, рукам. Но, пожалуй, сегодня от арбуза откажусь». «Полиночка, как дела у Лидии Аркадьевны?» Вывел меня из задумчивости голос Улиной бабушки. «Чёрт возьми, а как, кстати, даму зовут?» «У мамы спасибо, у нее все хорошо». «Как она проводит свой отпуск?» Пришлось рассказывать, что мама свой продолжительный отпуск проводит преимущественно на грядках, а потом на продуктовом рынке. «Какая хозяйственная женщина! А у нас Лара все лето в разъездах!» Укоризненно покачала головой шацкая старшая, имея в виду свою невестку. «Моя мама, как и отец, работала в сфере образования, и волею судьбы наши с Улей мамы трудились в одном учебном заведении. Ларисе Валентиновне, учительнице начальных классов, в молодости весь город косточки перемыл, когда она подцепила преуспевающего бизнесмена и богатого наследника. Давно это, конечно, было, мне мама рассказывала. А теперь Лариса Валентиновна на каждой перемене в учительской трещит о том, какая у нее дочь, умница да красавица. А моя мать все время мне Ульяну в пример ставит. Надоело». В столовую вошла невысокая, миловидная женщина с большой тарелкой, на которой была та самая долгожданная шарлотка. Разумеется, у шацких и прислуга есть. Такой огромный дом. Блюда с выпечкой поставили на середину стола. Я краем глаза успела подглядеть, какой прибор взяла Ульяна. «А где Геля?» — спросила я, дабы поддержать беседу. Конечно, больше меня интересовало, где Матвей, но вряд ли бы я получила ответ на этот вопрос. «Целый день на пляже пропадает», — ответила Ульяна. Я поднесла ложку с десертом ко рту. «Мать моя женщина никогда не пробовала такую вкуснятину. Тает во рту, это просто чудо какое-то». «Расскажите, как вы доехали?» — спросила вдруг бабушка Ульяны. «Мы с Улей одновременно перестали жевать». «Кто?» — проглотив кусок шарлотки, вопросила я. «Как это кто?» — удивилась пожилая женщина. «Вы?» «Мы?» — в свою очередь поразилась я. «А куда?» «Бабуля, ну ты вспомнила?» — нервно хихикнула Уля, искоса поглядывая на меня. Это было так давно, Поля уж позабыла. Сложно позабыть то, чего никогда не знал. «А напомните мне, пожалуйста», — попросила я. «Память действительно девичья». «Полина, бабуля спрашивает о нашей совместной поездке домой на поезде». У меня лицо вытянулось от удивления, хотя о чем это я? В моей жизни уже ничему не поражаешься. Я встретилась глазами с Ульяной, глазами, полными отчаяния и мольбы о помощи. «На поезде-то?» — снова переспросила я, еще не решив, что именно ответить. «Со стороны, наверное, создается впечатление, что я не очень понятливый человек, до которого с первого раза вопрос не доходит. Хорошо доехали?» Для убедительности я даже кивнула. «Только Ульяне постельного белья не досталось, а меня чуть мужик не раздавил». «Какой мужик?» — ахнула бабушка Оля. «Который с верхней полки ночью упал», — сообщила я. Уля как-то странно промычала. «Хорошая шутка», — расслабленно рассмеялась ее бабушка. «Откуда ж ему было там взяться? В СВ?» Я замерла с десертной ложкой в руках. Ульяна сверлила меня взглядом. Уля сообщила, что поездка в СВ необходима ее подруге, продолжила женщина. Что же за необходимость такая, Полиночка? Если не секрет, конечно. Ой, да какие секреты? Проговорила я, направив на Ушацкую не менее убийственный взгляд. На меня ведь и правда мужик с верхней полки упал. Только в детстве. И собаку любимую раздавил. «Собаку?» — ахнула пожилая женщина. «Ага, белую такую маленькую, балонку», — сказала я, отчетливо представив себе выдуманную любимицу. «У меня теперь психологическая травма». «Бедная девочка!» — схватилась руками за лицо бабушка Оли. «Надо же, как прониклась моей историей!» «Она так скулила!» — продолжила я, убитая горем. Десертная ложка звякнула о блюдце. «Полине пора!» — громко сообщила Оля. «Ты опаздываешь, Поля, забыла?» Я поспешно дожевывала шарлотку. «Уля, ты выгоняешь свою подругу?» — удивилась женщина. «Что? Нет, просто Уля всегда забывает о важных встречах, а я ей напоминаю. Полина, ты хотела книжку свою забрать. Пойдем, отдам». Шацкая буквально вытянула меня из-за стола. Признаться, и мне не особо хотелось у них задерживаться. Пирог, конечно, вкусный, но сидеть как на допросе и выгораживать Улю у меня не было никакого желания. «Бабуль, мы еще посекретничаем в коридоре», — бросила на ходу Ульяна, ведя меня под локоть в коридор. «О своем, о девичьем». «Что ж», — вздохнула ее бабушка. Я поспешно обернулась. «До свидания». «До свидания, Полиночка, заглядывайте к нам еще». «Ага, обязательно. Как мне показалось, бабуленька проводила нас хитрым взглядом. Такую женщину не обманешь. А Ушацкая, наверное, думает, что самая умная. По-моему, ее давно уже рассекретили. А байка про гадание и свечи? Кто в это поверит, умора?» Ульяна довела меня до открытой входной двери и отпустила мой локоть. Из сада доносился птичий гомон. «Уходи», — сказала она, воинственно скрестив руки на груди. На ее запястье звякнули браслеты. Впервые я видела Ульяну такой рассерженной. Честно, не думала, что когда-нибудь с нее спадет эта напускная приветливость. «Уйду», — согласилась я, — «когда ты расскажешь, где Матвей». «Какой Матвей?» — не моргнув глазом, поинтересовалась Уля. «Не смеши меня. Такой Матвей, который втянул тебя в какую-то темную историю». Ульяна воровато оглянулась. Пустой светлый коридор был пуст. «Я не знаю, о чем ты», — вновь повернувшись ко мне, сообщила она. «И Матвея никакого не знаю». «А Мишу?» — не отставала я. Уля побледнела. «Полина, уходи!» — взмолилась она. «Значит, ты ничего мне не расскажешь?» — спросила я. «Нет», — покачала головой Ульяна. «Ничего не расскажу». «Не знаю, какую вы с Матвеем игру ведете, но советую тебе из нее выйти», — проговорила я, окончательно для себя решив, что в это опасное дело больше лезть не буду. «Просто хотела предупредить, меня, перепутав с тобой, чуть не убили». Последнее откровение застряло в горле огромным комом. Ульяна побледнела еще больше. Она стояла передо мной, по-прежнему скрестив руки на груди, не моргая. Губы дрогнули, а в голубых глазах сверкнула влага. «Пока», — сухо сказала я, разворачиваясь. «Пока», — шепотом отозвалась Уля. Я медленно шла по саду, разглядывая розарий Шацких, вдыхая жаркий июльский воздух. У самых ворот обернулась. Ульяна застыла в дверях. Она смотрела мне вслед немигающим взглядом. Руки ее теперь были опущены вдоль тела, а по щекам струились слезы. В темном небе мерцали желтые звезды. Огромная луна нависла над нашим домом, обрызгав все вокруг холодным бледным светом. Представила, какая красота сейчас на пляже. Широкая серебристая дорожка расплескалась по черной глади моря. А за спиной негромко скрипнула дверь. Серый кот с тигровым окрасом выбежал на крыльцо, спустился со ступеней, на которых я сидела, и тут же начал тереться о мои ноги. Я погладила его по мягкой макушке за ушами. Кот, задрав голову, громко затарахтел. Продолжая гладить питомца, я уставилась на звездное небо. В последнее время в моей душе поселились тревога и страх, и их приходилось держать в себе. Дверь снова скрипнула. Я знала, что за моей спиной стоит мама. Она молчала, и я тоже. Отчетливо представила, как мать поправляет палантин, который накинут на плечи. Волосы, собранные в высокий пучок. Мама, хмурясь, сверлит мою спину осуждающим взглядом. Так она смотрела на меня каждый раз, когда я, например, приносила плохую оценку из школы. А такое, к сожалению, происходило нередко. Я хотела учиться хорошо, правда, очень хотела, но точные науки мне давались тяжело. Глядя на мои отметки, мама не раз признавалась. Она рада, что отдала меня в другую школу, не в ту, где она работает. Иначе приходилось бы краснеть и выслушивать замечания коллег. Меня эти слова обижали. Училась я не хуже всех в классе, это точно. По русскому языку и литературе так вообще одни четверки и пятерки были. Школу не прогуливала. Разве что замечания в дневнике порой проскакивали о том, что я люблю поболтать на уроках. Всю свою школьную жизнь мне хотелось поразить маму успеваемостью, порадовать ее отличной учебой, услышать одобрение. Хотелось, чтобы родители мной гордились, но когда я приносила домой те самые с трудом заработанные по физике или алгебре отличные оценки, бурной радостной реакции на это не было. Ведь я просто делала то, что положено каждой девочке. Хорошо училась. Зато любая тройка или двойка за контрольную обсуждалась намного дольше. Мама не кричала, не грозила ремнем, не наказывала. Она просто читала монотонную нотацию и разочарованно добавляла в конце: «Ну а что еще от тебя ожидать?» В итоге каждую свою неудачу я воспринимала как настоящую трагедию. Плакала в туалете на переменах, не хотела идти после уроков домой. Понять точные науки больше не пыталась. Не вникала в условия задач, не доказывала теоремы. Просто бездумно сдувала все решения у долгих. Зачем стараться и мучить себя, если этого все равно не оценят? Мама продолжала стоять за спиной. Я слышала, как она тяжело вздохнула. Мы по-прежнему молчали. Я думала, что она, скрипнув половицами, уйдет обратно в дом. Но мама села рядом. «Мне правда жаль, что я доставила тебе столько беспокойства», — выдавила я из себя, не глядя на нее. «Тебе жаль», — эхом откликнулась мама. «Я не думала, что ты так за меня беспокоишься». «Ты не думала». Тишина. Только мурлыкающий кот в поисках ласки теперь метался от мамы ко мне. «А ты когда-нибудь о нас с отцом думаешь?» — спросила мама. «Этот вопрос я слышу от нее слишком часто». «Думаю», — кивнула я. «И если честно, почти всегда». Мама открыла рот, чтобы что-то ответить, но я схватила ее за руку. «Дай сказать, пожалуйста», — попросила я, пытаясь собраться с мыслями. «Это не длинные сообщения отправлять и не записки на столе оставлять». Мама внимательно смотрела на меня и ждала, что же я скажу в свое оправдание. «Знаешь, мама, иногда я представляю свою будущую семью», — начала я. «И думаю, что никогда-никогда не повторю твоих ошибок». «Ошибок?» — оскорбилась мать. «Не перебивай», — постаралась я сказать как можно мягче, боясь маминой бурной реакции. «Ошибок, да. Как-то ссорясь со мной лет 5 назад, наверняка из-за какой-нибудь ерунды, ты бросила фразу: „Да за что тебя любить?“» И она так крепко засела в моей голове. Не знаю почему. Может, потому что я была впечатлительным подростком. Но тогда я так сильно рассердилась и обиделась на тебя. Мы ссорились много и часто. Из-за троек, бардака в комнате, из-за того, что я задержалась на улице, забыла убрать кастрюлю в холодильник, вовремя сдать классные деньги на выпускной. Все эти причины наших грандиозных скандалов были такими ничтожными, что в тот момент я испугалась. А если бы я совершила что-то по-настоящему страшное, ты бы отреклась от меня? Не говори глупости, Поля. Обиженно поджала губы мама. «Нет, правда. Если тебя так расстраивают тройки в моей зачетке, как бы ты отреагировала на мой серьезный проступок? Я перестала бы быть твоей дочерью?» «Нет, Поля, нет!» Мама замотала головой. «Я просто хочу, чтобы ты у меня была не хуже остальных. Не хуже Ульяны Шацкой», — подсказала я. «Жила по правилам», — продолжила мама. «В жизни нет правил», пожала я плечами. «Каждый может жить, как ему хочется, не подстраиваясь под нормы. Кстати, кто их определяет? Я хочу быть собой, а не правильной дочкой маминой подруги». «Нет предела совершенству», — проворчала мама. Думала, она поднимется на ноги и уйдет, но мама продолжала сидеть рядом и смотреть на меня. «Не бывает идеальных дочерей, мама», — ответила я. «Так же, как и не бывает идеальных родителей. Это парадоксально, но как бы ты ни старался быть хорошим воспитателем, детям всегда будет что рассказать психотерапевту». Кот, не дождавшись ласки, обиженно задрал хвост в трубу и направился к темным кустам. «Ты спрашиваешь, думаю ли я когда-нибудь о вас с отцом? Почти 10 месяцев в году я живу вдали от родного дома, и я всегда скучаю. Ты мне звонишь, мы ссоримся по телефону, я в сердцах кидаю трубку, а потом снова сильно скучаю. Я понимаю, что у тебя такой характер, и надеюсь, что когда-нибудь и ты поймешь меня». Мама сжала ладонь в ответ. Снова тяжело вздохнула, а потом притянула к себе. «Ох, Поля, я что-то так за тебя распереживалась», мягким голосом проговорила она, уткнувшись в мою макушку. «Всю ночь не спала. Такое ужасное предчувствие было, что ты попала в беду. Впервые такое, мне никогда не было так страшно за тебя». Я нервно сглотнула. «А если бы с тобой все-таки что-то случилось?» «Вы бы, наверное, огорчились», уточнила я, вспомнив слова малыша. «Ах, Поля!» Негромко рассмеялась мама, подозрительно шмыгнув носом. Я прижалась к ней крепче. Тогда и мама процитировала Карлсона. «Ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой». Я знала, что уже завтра мы с мамой найдем новую причину поругаться. Она также станет ворчать по поводу моей несобранности и лени, а я, как обычно, долго буду на нее за это дуться. Но сейчас мне было так хорошо и уютно. Надо просто обниматься чаще. Возможно, мама в этот момент подумала о том же. «Прости за тот вопрос», — проговорила она тихо. «Это было сказано в сердцах». Кот с шумом выскочил из кустов и, погнавшись за мотыльком, скрылся за старой яблоней. «А разве близких и родных людей любят за что-то?» Я подняла голову и посмотрела на маму. «Я люблю вас с папой просто за то, что вы есть». Мама чмокнула меня в висок, а затем добавила. «Поля, но вещи в шкафу ты все-таки разбери». «Ну, мам!» — протянула я. Мы посмотрели друг на друга. В свете уличного фонаря глаза у мамы блестели от слез. Спустя пару секунд обе облегченно рассмеялись. «Все, тише, тише!» — зашипела мама. «Отца разбудим!» «Шутишь, его пушкой не поднять!» — со смехом сказала я. Мы сидели, обнявшись, и смотрели в сторону старой яблони, где кот, не достав мотылька, растянулся на траве и теперь важно вылизывал лапы. Мол, подумаешь, бабочка, не очень-то и хотелось ее догнать. «Сегодня такой скандал разгорелся», — проговорила негромко мама. «А в интернете прочитала». «Кто-то опять из звезд разводится?» — спросила я, зная, как мама любит на досуге почитывать светскую хронику. «А в этот раз события разворачиваются прямо под нашим носом. В местном подслушанном написали». Я оторвалась от мамы и удивленно посмотрела ей в глаза. «Про кого это у нас пишут в интернете?» «Надеюсь, мы с Пашей не попали в местную криминальную сводку». «Про жену мэра», — усмехнулась мама. «Представляешь, тайком от мужа закрутила роман с молодым мальчишкой, каким-то студентом, а ведь она моя ровесница». «Вот дает», — отозвалась я. «А так и надо этому старому взяточнику», — проворчала мама, имея в виду нашего градоначальника. «Ведь все знают, что ворует». Она укоризненно покачала головой. «Там столько грязных подробностей всплыло. Ужас! Мальчишка наверняка обычный Альфонс, который раскрутил влюбленную женщину на хорошую жизнь». «Может, это настоящая любовь», — предположила я. «А шикарная жизнь у него была и без этой женщины». «Откуда ж у пацана большие деньги?» — удивилась мама. «Много вариантов. В лотерею выиграл, наследство получил, стипендию снял». «Поля!» — мама рассмеялась. «В любом случае, на вранье счастья не построишь. Местные журналисты разворошили такое осиное гнездо. Жена теперь сбежала. Надеюсь, мэра этого в городе тоже больше не будет. Уволят и посадят, а потом хоть набережную в порядок приведут». Мама немного помолчала, а затем задала неожиданный вопрос. «Ты, кстати, не хочешь мне на рынке помогать?» «А что?» — удивилась я. «Без меня не справляешься?» «Если честно, мне так и не удалось побить твой рекорд по продажам», — призналась мама. «Куда мне до тебя? И это всего за пару часов. С ума сойти! Полина, ты у меня молодец!» «Да что ты!» — скромно отозвалась я. «Просто ору громко!» Но, что скрывать, было приятно, что мама хоть в чем-то признала мое превосходство. «Но вставать придется рано», — мама снова стала серьезной и строгой. «Ты долго спишь». «Ладно, ладно», — вздохнула я, — «начинается. А с другой стороны, если б не мамины наставления и нравоучения, не вырасти мне порядочным человеком». Мама первой поднялась со ступени и протянула руку. «А на завтрак творожную запеканку приготовишь?» — спросила я, следом с помощью мамы, вставая на ноги. «С твоим любимым грушевым джемом?» — уточнила мама. «Ага». «Приготовлю», — кивнула мама. Мы неспешно шагали по деревянному крыльцу. Шустрый серый кот, перебежав нам дорогу, первым нырнул в приоткрытую дверь. «А Возгеныч будет?» — важно уточнила я. «Он про тебя чуть ли не каждый день спрашивает», — со смехом сообщила мама. «Говорит, Лида, пусть твоя дочь и меня торговать научит». «Прелесть какая!» — и я по нему соскучилась. Негромко захохотала я. «Ладно, преподам вам с Возгенычем мастер-класс, если он мне винца плеснет». «Поля!» — привычно одернула мама. «Да шучу я, шучу!» — отозвалась я, пропуская маму вперед. «И чего так кричать? Сама ведь сказала, отца разбудим».